Когда эшелон перевалил за Урал, перед глазами возникали и в беспорядке наплывали многоярусные домины с глазастыми стенами. Кривые улицы, зубчатая стена Кремля кружилась, колокольни Ивана Великого, и та девица, белокожее создание, и Филя потешался над ней, экая желторотая фитюлька. Знать, буржуйские бабы только таких родят. Трещит, трещит, а что к чему, сама не ведает, фитюлька. Но вдруг, как наяву, услышал ее голос. А вот на том месте, что Болотной площадью называется, тут же видения исчезли, и он осенил себя крестом. Сибирь, Сибирь, Сибирь. Радовали бескрайние просторы, бородатые степенные мужики, дородные бабы, с кринками молока и простокваши. Филя предвкушал отдых под крышей родительского дома. Сна лишился как-то там. Управляется ли с хлебом? И Миланья также соскучилась должно. Уже заявлюсь, возрадуется. Топереча никакая холера не загребет меня на войну. В ненастный день с присвистами студеного ветра эшелон дошел до Красноярска. Филя выполз на станцию, заручился от воинского начальника бесплатным билетом на пароход и, не мешкая, подался на пристань. Вечером в верховье Енисея уходил пароход «Дедушка». Из двух труб огненными искрами пышет и жжет осеннее небо, а народищу лопатой не провернуть. И кого же видит Филя? Самого Елизара Елизарыча Юскова, миллионщика, земляка. В дорогом пальто, в заморской шляпе, в черных перчатках и с тростью, а рядом с ним казачий Есаул. Никто иной, как Григорий Потылицын. Руки несет на перевязи, погоны серебряные, гладкие, и шашка на боку, страхота, папаха с малиновым верхом, и лапы в перчатках не подступись. А ведь земляки же, из той же белой елани. Вот оно, как жизнь размежевала род людской. Филя рванулся к трапу, чтобы отбить поясной поклон Елизару Елизарычу. Да матросы чумазые рыла дали Филе под зад, и он едва не взлетел в бормочущую синь воды. Обитая в четвертом классе в трюме, Филя узнал, что земляк Елизар Елизарыч, пайщик пароходной компании, потому и занимал всю господскую салону, куда никого не пущали. Случилось так, что Елизар Елизарыч со своим верным подручным, новоиспеченным на фронте Есаулом Григорием Потылицыным, снизошел до трюма, чтобы поглядеть, хорошо ли утрамбован трюм селедками, так звали неимущих пассажиров четвертого класса. Не гоняет ли налегке капитан пароход компании? Филя не заставил себя долго ждать. Продрался вперед, кому-то отдавил ноги и, отвесив поклон земляку, возвестил «Спаси Христос, Елизар Елизарыч!» По обычаю староверов Елизар Елизарыч должен бы ответно откланяться, сказав «Спаси Христос» и наложить на себя большой крест. Но вместо того, набычив голову так, что поля шляпы затемнили лоб и брови, предупредил солдатишку «Не кланяйся, рубь не дам». «Так я разве рубь, оборони Бог? Как земляки мы, в сочувствии от радостей». «Воссочувствие!» — хмыкнул в бороду Елизар Елизарыч. «Откуда будешь, земляк?» «Да с белой елани, Елизар Елизарыч. Как можно сказать, из одного корня происходим, Филаретова. Хаша по разным толкам, но не состоим. Корень-то едный был, слава Христе». «Какой такой корень, Филаретов? Так из Поморья вышли пращуры в едной общине, али не слыхали от родителя? И ту общину вел праведник Филарет». Все это, понятно, знал Елизар Елизарыч, но давным-давно плюнул на корень, абы листья шумели. «На побывку руки и ноги вижу целые. и башка така же. Вчистую еду, осклабился Филя, тиская в руках старенький картузишка без кокарды.